ветеранам снится, как неопытно наружу кровь стремится, не прощается, уходит навсегда. Только их жены знают все шрамы, проливные дожди из осколков. Их не предвидеть рваные раны перевязаны шелком. Ветеранам снится, что снаряды — это раненые птицы, им назначила свидание броня. Ветеранам снится и заплаканная голая столица, в декабре дрожит на белых простынях. Только их жены знают все шрамы, проливные дожди из осколков. Их не предвидеть рваные раны, перевязаны шелком. Предвидеть